Глава 15. Фаюна сложила руки на груди и рассеянным взглядом уставилась на потолок. В углу самозабвенно качался на паутине мохнатый паук и, кажется, даже подмигивал ведьме одним из 8 глаз. Но она решительно проигнорировала попытки членистоногого флиртовать с ней. Ведьма несчастно вздохнула и закрыла глаза. Затем она подняла руку и коснулась своих губ пальцами. «Да как он посмел?» Таис вошла, нечаянно громко хлопнув дверью и ожидая привычного крика своей соседки, но блаженная тишина нарушалась лишь тихими вздохами. Магичка приподнялась на цыпочках, испуганно заглядывая на верхнюю кровать. «Жива ли? Может, при смерти?» Руки сложила на груди, как покойница, и вздыхает тяжко. «Магдара, ты часом не больна?» Таис хмыкнула и поправила очки. Никакой реакции. «Может, и правда позвать местного знахаря?» Теперь ведьма перевернулась на бок, спрятала лицо в длинных волосах и снова вздохнула. «Ты в душ пойдешь? Отбой скоро!» «Иди первая», — глухо пробормотала Фаюна. У Таис едва не свалились очки от удивления. Без колдовства тут точно не обошлось. Но переспрашивать не стала, бросила на свою кровать учебники и схватилась за полотенце. Уже возле ванны она снова оглянулась. «И что за недуг у ведьмы? Странная она сегодня какая-то». Таис пожала плечами и закрыла дверь. Фаюна обхватила себя руками, ощущая озноб. Натянув по самые уши тонкое одеяло, ведьма высвободила из-под его края одну руку и принялась отрешенно выводить пальцем узоры по шершавой стене. Снова и снова ее мысли возвращались к недавнему поцелую, и она не могла лежать спокойно. Смятение охватывало ее, не отпуская, заставляя жаркие мысли кружиться в голове. Нет, она должна была гнать их прочь, прочь из головы. Гварен Ладвик украл ее первый поцелуй, но ему не похитить ее сердце. Не бывать такому. Семья не позволила бы подобному случиться. Фаюна Магдара – единственная дочь своих родителей, надежда для рода. Никому не сбить ее с пути. «Никому», – прошептала ведьма. «Никогда». Келейр бродила вокруг замка весь остаток дня, когда занятия закончились. Она оттягивала возвращение в комнату как могла, но перед самым отбоем была вынуждена подняться в башню, в общежитие. Постояла перед дверью, затем собралась с духом, пожелала себе удачи, приговаривая, что никогда Келейр Таернак не бежала от трудностей. Немного поверила в это и вошла в комнату. Сегодня было пасмурно и стемнело гораздо раньше обычного. Сегодня они не увидят звезд, да и луна не зажжет для них свой фонарь. Рейна лиса заметила возле окна. Он стоял спиной к ней, засунув руки в карманы штанов. Келейр решила, что вошла очень тихо, и ее приход не был замечен. Но, не оборачиваясь, дракон произнес. «Уж думал идти искать тебя». Он повернул голову, глядя на Келейр, и улыбнулся, так открыто и тепло, что у нее коленки подогнулись. «Ты наверняка устала. Присядь». Рейн кивнул в сторону кровати, и лиса послушалась, недоверчиво глядя на него. Дракон был доволен собой, считая, что неплохо справлялся. Обычно, имея дело с женщинами, он не сталкивался с подобной реакцией. «Боги! Что с ней делать?» Он боялся резко двинуться, видя по ее глазам, что лиса готова броситься к дверям. «Улыбайся, Броган, улыбайся». Келейр вцепилась обеими руками в его одеяло. Может, если продолжать вести себя как мужчина, Броган не станет исполнять никакого долга, и она будет спасена? «Ты была раньше в деревне Ворке?» – поинтересовался Рейн, продолжая сверкать, словно начищенная брошь. «Нет», – коротко ответила ему лиса. Она принялась усиленно изучать криво висевшую рамку с уставом, но как под чарами повернула голову и посмотрела на дракона. Черные волосы чудесно контрастировали с белоснежной рубашкой. А в синих глазах впору было утонуть. Да чего хорош-то? Нет, нет и нет. Келир разрывалась от желания подойти к дракону и бежать прочь. Как же обрести проклятый покой? Никто и никогда не волновал ее так, как он. Что же делать? Рейн отошел от окна и пересек комнату, останавливаясь рядом с невестой. «Я могу долго пытаться нести чушь, но у меня челюсти сводят от этих улыбок». Он сел рядом с Лисой и повернул голову, глядя в ее лицо. «Рядом со мной я позволю тебе бояться всего, что хочешь, потому что могу справиться с этим. Но никогда не бойся меня. Я не знаю, как это одолеть». «Тебе тоже страшно?» Едва слышно спросила Келир. «Еще как!» усмехнулся Броган. «Выходит, что я вынудила тебя жениться?» Ахнула внезапно Лиса. За всеми этими событиями она совсем упустила тот факт, что дракон здесь самая пострадавшая сторона. Он оказался благороден и вступился за ее честь. Чувство вины пересилило смущение. Келир с таким сочувствием поглядела на Рейна, что тому пришлось закашляться в кулак, скрывая смех. «О да», – протянул он, – «я оказался в плену ужаснейших обстоятельств. Сначала в мою комнату проникли под видом мужчины, воспользовавшись моей наивностью. Затем моя добродетель подверглась дальнейшим испытаниям». Негодяй намекал на ее несвоевременное возвращение в комнату, когда ему вдруг вздумалось разгуливать голышом. «После всего этого ты просто обязана защитить мою честь собственной клятвой», – возмутился Броган. «Прости меня». Келир виновато поглядела на него, но дракон вовсе не выглядел жертвой. Рейн протянул руку и по-хозяйски пригладил волосы Лисы, ощущая их шелковую прохладу. И, наконец, имея возможность прикоснуться к ней. От этой ласки Келир успокаивалась. Опасности она не ощущала, скорее напротив. Было тепло и уютно рядом с ним. Лиса позволила ладони Рейна скользнуть по своей щеке. «Ты действительно считаешь меня настолько благородным? Считаешь, что женился бы на любой девице, которая влезла ко мне в комнату? Я причастен ко всему не меньше твоего, Кэл. Если бы я хотел что-то изменить, то сразу рассказал бы все Саргону, когда понял, что ты девушка. Это лишь мое решение. Хватит мучить себя. Завтра в деревне Ворки я покажу тебе кое-что интересное». Он улыбнулся, и Келлеер вспыхнула, как спичка. Рейн удивленно приподнял брови. «Я говорю о радужном водопаде над Орвой. А ты о чем думаешь?» Он ткнул пальцем ей в лоб. «Мелкий, ложись-ка ты спать». Ночь окутала замок, погружая обитателей Орфена и близлежащую деревеньку в долгожданную тишину и даруя покой. Нарушало его лишь тихое глухое пение какой-то ночной птицы. Близилась полночь. Келир слышала, что Рейн уже спал, крутился в кровати, что-то бормотал. Затем он все же смог успокоиться и погрузился в глубокий сон, даривший ему, как она искренне надеялась, долгожданный отдых. Вернулась его сила, вернулись и тревожные сны. Лиса вытащила из-под подушки маленькую темную бутылочку и повертела ее в руках, ощущая приятный, еле уловимый запах зелья, приготовленного для нее ведьмаком. Содержимое надлежало выпить на рассвете. Нужно ли? Обещано было, что волшебное варево успокоит расшалившиеся нервы и позволит безболезненно совершиться супружескому долгу. Келир сжала в руке бутылочку и натянула до подбородка одеяло. В итоге, видимо, устав от бесконечных размышлений, она задремала, поскольку испуганно подскочила, сваливаясь с кровати, когда раздался громкий рев горна. Лиса пискнула и зажмурилась, но боли не было, только тепло и подозрительно удобно. Она рискнула приоткрыть один глаз и встретилась взглядом с драконом. Рейн, успев подхватить ее во время очередного полета, не без удовольствия удерживал притихшую невесту на руках. «Вижу, кому-то так не терпится стать леди Броган, что даже не удосужилась воспользоваться лестницей», – протянул с хитрой ухмылкой дракон, чуть сильнее сжимая руки, едва лиса вознамерилась вырваться. «Проклятие! Почему он был уже одет и свеж, как будто не ложился?» Келир невнятно проворчала и замотала ногами, требуя опустить ее на пол. Нехотя Рейн выполнил ее желание. «Одевайся спокойно, я буду ждать тебя во дворе». Он склонился к ее лицу и, не давая Лисе возразить, запечатлел поцелуй на ее переносице, а затем покинул комнату. Келир поглядела на дверь, потом на бутылочку, которую так и сжимала в руке. «Эх, будь что будет». Она вытащила пробку и поднесла зелье к губам. Вдохнув травяной аромат, нервно отдернула руку от лица. «Нет». Чувство того, что будет неправильно, если их совместный путь начнется с того, что она опоит себя неизвестным варевом, дурманящим голову, заставило Келлер быстро забежать в ванную и вылить содержимое в раковину. Нет. Она будет смотреть Рейну в глаза, ощутит каждое мгновение и сохранит его в памяти. «Да». Лиса поглядела на свое отражение в зеркале и выпрямилась, гордо приподнимая подбородок. «Ты спасаешь мою жизнь». Я наполню твою радостью. Это меньшее, что она могла сделать для того, кого вскоре назовет мужем. Келлер поспешила привести себя в порядок и вернулась в комнату, выискивая свою одежду в шкафу. Хотя, что тут выискивать-то? Все добро – это ее куртка, в которой прибежала в замок в первый день, да штаны с ботинками. В выданной форме лиса выглядела куда приглядней, но решила, как и дракон, одеться в свои вещи. Пусть колени и дрожали от волнения, Келлер вполне успешно добралась до нижнего зала. Сегодня он был пуст, если не считать нескольких сонных учеников. Ладвиг окликнул лису и, подойдя ближе, в шутку дернул за капюшон. «Тай, рад тебя видеть», — улыбнулся волк. «Ты готов как следует отдохнуть?» «Угу», — глядя на него большими глазами, кивнула Келлер. «Ты это заслужил!» Серьезно кивнул в ответ он и расправил капюшон, который сам же и перетянул. «Я видел, что Броган топчется перед крыльцом. Теперь понимаю, почему. Он ждет тебя, верно?» «Угу», только и сумела произнести бедняжка. «Тогда я за него спокоен. Пригляди за ним, хорошо?» Подмигнул волк, заставляя лису улыбнуться в ответ. «Я так и сделаю», – поджала она губы и покачала белой головой. «Иначе этот дракон опять во что-нибудь впутается. Увидимся, Гварен». Келлер помахала ему рукой. «Тай», – окликнул ее Ладвиг. «Да», – притормозила она. «Мы, парни, должны держаться друг друга». Он постарался не рассмеяться. «Да», – согласно хмыкнула лиса. «Если понадоблюсь, зови». С довольным видом Келлер покинула замок, оказавшись на прогретом солнцем крыльце. Сощурившись, Рейн оглядел ее, покачал головой и кивнул в сторону главных ворот. «Идем». Эверетт сказал, что ректор уже в деревне, но еще с рассвета там говорил со старейшиной о нас. Дракон закусил губу, выдавая волнение. «Чем раньше начнется, тем раньше и закончится, верно?» Проходя через ворота со странным ощущением потери, лиса согласно кивнула. Впереди темнел мост, по которому она пришла сюда, но они свернули раньше, чем достигли его. Витиеватая дорожка вела в небольшой лесок, круто спускаясь вниз. Пользовались ею, видимо, нечасто, и идти приходилось неспешно. Видя, что лиса потратит остаток дня на спуск, Рейн с тоской поглядел на блестевшую внизу орву. Обратись он, и достигли бы деревни в считанные минуты. Только и нужно, что слететь вниз и пронестись над речной гладью, вдыхая свежий встречный ветер и ощущая восторг от скорости и свободы, глядеть на собственное отражение в воде. Келлер проследила за взглядом Рейна и сглотнула ком в горле. Она прекрасно поняла, о чем подумал дракон. У нее закружилась голова от одной мысли, что придется кинуться вниз с такой высоты. Рейн поднял ее и только взял за руку, ведя менее крутым путем и следуя, чтобы ноги уступали на твердую землю. «Почему мы идем этим путем?» – поинтересовалась лиса, не веря в то, что и Саргон вышагивал по этим камням. «Храм стоит на краю деревни. Этой дорогой мы выйдем прямо туда, и не придется идти через все поселение», – пояснил Броган. «Ты хорошо ориентируешься в этих краях?» «Люблю Орву. Она берет начало в горах Аберона. Я учился летать над ней, помню, первый раз наглотался воды». Рейн крепче сжал ладонь лисы, помогая ей спуститься на ровную площадку. Келлер улыбнулась, представляя себе маленького синеглазого дракона, впервые расправляющего крылья над водной гладью. Хотелось бы ей пережить вместе с Рейном этот миг. Свой первый оборот лиса тоже ярко помнила. В тот день отец намеревался выпороть младшего брата. Келлир сама не поняла, как услышала собственный рык, и зубы сомкнулись вокруг запястья Нолана, не позволяя поднять плеть. «Смотри». Дракон указал рукой куда-то вперед, и лиса пригляделась, замечая среди буйной зелени небольшую башню из белого камня. Сердце принялось стучать быстрее, понимая, что это и был храм. Они пошли по траве, высокой, пьянящей ароматами цветов, нагретых щедрым солнцем. Стайки испуганных мелких птиц спорхнули буквально из-под ботинок, со щебетом улетая к верхушкам темневших деревьев. Место оказалось просто сказочным. Ветер играл многочисленными колокольчиками, привязанными к ветвям небольших деревьев арпеники. Белые ленты на них велись, создавая ощущение волшебства. Келлир услышала, как Рейн глубоко вдохнул, затем выдыхая и придавая себе безмятежный вид. Входные двери храма были гостеприимно распахнуты. Подобные сооружения имели огромное значение в религиозной жизни местного народа. Крыша в виде полусферы символизировала свод неба. Само святилище окружала небольшая ограда из камня с четырьмя церемониальными воротами, украшенными искусной резьбой. Четыре широкие, стертые временем ступени приглашали подняться и оказаться в прохладе старого храма. Саргон стоял у входа, говоря о чем-то с приземистым мужчиной в белой тунике. Служитель храма качал головой, укрытый капюшоном, соглашаясь со словами ректора. Но отсюда ни Келлир, ни Рейн не могли разобрать сути разговора. Заметив приближение учеников, Саргон поманил их к себе рукой. Лиса притормозила и растерялась, но дракон подмигнул невесте и потянул ее за собой к зданию. «Вот и вы!» – широко улыбнулся Элазар и тепло похлопал по спине Брогана. «Вот и мы!» – отозвался он. Ректор не без удовольствия поглядел на то, как дракон держит за руку свою невесту. Келлир молча склонила голову, приветствуя сначала жреца, затем Саргона. «Служитель Алприк соединит сегодня ваши руки». «Сегодня замечательный день для заключения союза двух любящих душ». Алприк неспешно снял капюшон, открывая голову. Длинные русые волосы мужчины были собраны в хвост. Обветренное лицо выражало умиротворение. И Келлир вздохнула спокойнее. «Осталось подготовить невесту, и мы можем начать обряд», — раздался грубоватый женский голос. Лиса поглядела в сторону пристройки, замечая женщину в орке. Видимо, она помогала при храме. Поправляя прядь волос, выбившуюся из-под белоснежного чепца, женщина поспешила к ним. «Кого готовить?» – растерянно пробормотала Келлир, прячась за спиной Рейна. «Зачем готовить?» «Ты решила, что войдешь в храм в этих штанах?» — возмутилась ворке. «Ступайте, Келлир, о вас позаботятся», — объяснил Саргон. «Мы будем ждать в храме, а мастер Эверетт как раз вернется из деревни, чтобы сопроводить вас к алтарю». «Иди, Кел», — мягко проговорил Рейн, видя ее нерешительность, и прибавил с улыбкой. «Но не заставляй меня долго ждать. Боюсь, что храм не выстоит». «Не смей тут ничего крушить», — проворчала лиса и отправилась вслед за женщиной, придерживающей свои длинные юбки. Они вошли в небольшую комнатку с единственным круглым окном. Убранство было простым. Узкий шкафчик, под самым окном полка вместо стола, низкая кровать. Ворки засуетилась, шаркая подошвами ботинок и подбираясь к шкафу. Крепящие дверцы были открыты, и женщина извлекла то, что заставило Келлир замереть с приоткрытым ртом. «Ах, дитя, это все, что удалось сделать. Ни в одном доме в деревне не нашлось платья, которое было бы достойно княжны. Но женщины трудились всю ночь, чтобы из нескольких самых лучших шить для тебя наряд». Ворки бережно разложила платье на покрывале. Келлир рискнула подойти к кровати и провела пальцами по грубоватому белому кружеву, укрывавшему высокий лиф. Длинный подол из самого тонкого полотна, который удалось раздобыть портнихам, был расшит понизу цветами. Это платье мать приказала бы сжечь в камине, Но для Келлер сейчас не существовало более щедрого дара. Поглаживая длинные тонкие рукава, лиса почувствовала, что глаза наполнились влагой. «Спасибо. Оно чудесное. Я так благодарна вам». Она повернулась к женщине. Та прижала к полной груди руки и облегченно вздохнула, видимо, до последнего ожидала, что знатная девица поднимет истерику. «Поторопимся!» Ворке заметалась и сама, переполненная эмоциями. Келлер от волнения не справлялась с пуговицами, и женщина ловко помогала ей, приговаривая что-то ободряющее. Вскоре невесту освободили от непотребного одеяния. Она вдела руки в легкие рукава, украшенные несколькими нитями прозрачного бисера, позволяя помощнице застегнуть платье на спине. Когда с застежкой было покончено, оказалось, что наряд вышел великоватым, отчасти от того, что портнихи рассчитывали на более пышные формы невесты. Не растерявшись, Ворки выскочила на улицу и вскоре вернулась с одним из колокольчиков, на ходу отвязывая от него ленту. Сам колокольчик Ворки припрятала за шкафом и проворчала, мол, главное, чтобы Алприк не дознался о ее неуважении к храму. Белоснежная лента была продета в кружево по краю лифа и стянула лишнюю ткань, которую женщина присобрала ровными складочками, завершив все аккуратным бантом. «Пусть жениху хоть в первый момент покажется, что тут есть за что подержаться», – проворчала мысленно Ворке. Волосы Келлер были уложены и украшены тонким веночком из бело-розовых бутонов арпеники, которая щедро цвела вокруг деревни. Возле ног невесты поставили пару замшевых башмачков. Стоило ей переобуться, как помощница вздохнула, оглядывая ее, и обтерла краем юбки слезу, не сдержав свои чувства. «Благословляю тебя вместо матушки!» Ворки подалась вперед и тепло коснулась губами лба Келлер. «Идем, дитя. Пора». Во дворе их ожидал Эверетт. Келлер придерживала длинный подол платья, приветствуя мастера и опасаясь, что венок свалится с нее при поклоне. Но маг отчего-то так и замер с поводьями в руке, пока лошадь не ткнулась в его бок мордой, словно веля очнуться. Хью прокашлялся в кулак и поспешил к лисе. Неожиданно он сам склонил голову в почтение, а затем поставил локоть, чтобы Келлер могла взяться за него. «Для меня честь», – запнулся маг, заставляя себя идти к входу в храм. «Благодарю вас, мастер Эверетт». Лиса залилась румянцем, а он лишь шумно вздохнул, стараясь подстроиться под ее неширокий шаг. Пальцы невесты побелели. Так сильно она сжимала ткань подола, когда поднималась по ступеням. Воздух был напоен ароматом цветущего сада, пьяняя ее. Или это сказывалось волнение, от которого голова кружилась? Келлер замерла у входа, не замечая ни простого убранства храма, ни ободряющих слов мастера. Солнце проникало через высокие узкие окна, золотя своими лучами просторное помещение. Он стоял у высокого каменного алтаря. Алприк и Саргон что-то снова обсуждали, но Келлер не видела их. Ее взгляд был устремлен к Рейну. Сначала дракон замер, словно кто наложил на него чары, затем нервно потянулся к вороту рубашки, которая вдруг решила удушить его. Затем он едва не перевернул половину горевших на алтаре свечей, а когда понял, что не совладает с чувствами, то до боли стиснул кулаки, заставляя себя стоять, не шелохнувшись. Келлер все приближалась, идя под руку с Эверетом. Маг подвел ее к жениху. Мастер что-то проговорил, похлопал ученика по плечу, но Рейн не расслышал. Невеста была прекрасна в этом простом платье. Так нежна и ранима, что ему нестерпимо захотелось укрыть ее крыльями, пряча от всех. На щеках Келлер горел румянец, отчего они походили на бутоны, что украшали венок в ее волосах. Губы ее дрогнули, словно она была оглушена не меньше жениха и собиралась что-то произнести, но Алприк окликнул их, вынуждая повернуться к алтарю. Саргон и Хью встали по обе стороны от жениха и невесты, ожидая начала обряда. Ворки не знали магии, и ритуал был простым, но от этого не менее наполненным таинством и ощущением священности происходящего. Тихим голосом Алприк читал молитвы, то поднимая раскрытые ладони к небу, и тогда лучи солнца освещали его лицо, делая похожим на статую, то склоняя голову, и речь его делалась тише и монотоннее. После чтения молитв служитель храма обратился к Рейну, спрашивая, добровольно ли его желание стать супругом стоящей рядом девицы. Затем задал тот же вопрос Келлеер. Они подтверждали перед алтарем нерушимость и добровольность своего союза. Затем Алприк совершил обряд, в котором для молодых испрашивались совершенная любовь, единомыслие, твердая вера, непорочная жизнь и чадородие. По окончании ритуала служитель начертал на ладони жениха и невесты церемониальные печати и соединил руки молодых, повязывая на них ленты, символизирующие единство душ. Они, не разнимая рук, повернулись друг к другу. Глаза Рейна вспыхнули яркими сапфирами, когда медленно, стараясь не вспугнуть волшебство момента, он склонился к Келлеер, припадая к ее губам. Лиса почувствовала, как волнение растворяется в этом легком поцелуе, словно таким образом Рейн подтверждал, что она теперь его, и никакая сила не отнимет ее.